Глава 29. Хаконец наклонился вперед и погладил меня костяшками пальцев по щеке. Я так оторопела, что и отшатнуться не успела. «Вас, разумеется, прелесть моя», — промурлыкал Синфабио. «Редко встретишь магичку вашей силы, чтобы еще и хорошенькая, да вдобавок своим даром владела. Ну, насколько на это способны женщины». Судя по вытаращенным глазам Уинтропа, для него сегодня просто день открытий. Теперь я точно могу быть уверена, он пришел к нам, не подозревая моей настоящей личности. Роковое совпадение. Бывает же. Мы поженимся сегодня же. Благо, мой начальник обладает правом заключать браки на территории посольства. Продолжал радоваться Синфабио. Его напарник сидел рядом молча и недовольно сопел. Причина его раздражения выяснилась довольно скоро. Его прорвало. А остальные три девицы как же? Я бы тоже от невесты не отказался. «Да, чуть не забыл», — спохватился мой потенциальный муж. «Те девушки, которых вы забрали от местри Сейлев, где они?» «Не понимаю, о ком вы говорите». Я дернула плечом, насколько позволяли веревки. «И вообще, похищение тоже преступление». «Какое похищение? О чем вы?» — пропел Хаконец и снова потянулся к моему лицу. Я отшатнулась, вжимаясь в спинку сиденья. Он тоже выпрямился, недовольно хмурясь. Не скакать же туда-сюда в тряском кэбе, не солидно получится. И продолжил уже не так ласково. «Мейстер Уинтроп мешал мне забрать невесту, отчего я вынужден был применить силу. Я извинюсь даже. Потом, когда-нибудь. А вы, моя дорогая, подпишите все бумаги и уедете со мной по доброй воле. Или же я вызову местного священника вместо нашего посла». Видя, что до меня не доходит, он соизволил пояснить после паузы. «И вас запечатают. А уже потом я вас так и быть возьму в жены». Внутри меня все похолодело. Нет, только не это. Я успела сродниться с моим даром, он воспринимался как рука или зрение, неотъемлемая часть организма. Что чувствовали несчастные, подвергнувшиеся этой пытке, я и думать не хочу, не то что испытывать на собственной шкуре. «Конечно, магичка без печати куда полезнее в плане наследников», продолжал тем временем разглагольствовать Синфабио. «Но если выбирать между запечатанной и покорной, или сильной, но строптивой, лично я предпочту первое. В этом я на стороне сандарцев. Эх, если бы печати не ослабляли потомство, у нас бы их тоже ввели. Вот было бы славно». Сообразив, что сболтнул лишнего, он осекся, и остаток пути в неизвестность мы проделали молча. Лично мне было о чем поразмыслить. Получается, в соседнем государстве не запечатывают магичек и позволяют им получать образование по одной простой причине. Насильственные ограничители ослабляют дар, и магии детям достается впоследствии меньше. А им, разумеется, хочется здоровую, сильную нацию. Интересно, отчего в Сандаре не проводили соответствующие исследования? Или же кто-то наверху решил поспорить с генетикой? Хотя они и слова-то такого еще не знают, куда им? Нет, все-таки здесь пытаются именно усилить магов, как могут. Недаром Уинтроп был готов жениться на безродной девице из провинции, узнав, что у нее, у меня, сильный дар. Таковы традиции. Вон, троица моих подопечных и тот ценный товар на брачном рынке, а у них лишь недоразвитые искорки дара. Что-то здесь не сходится. Но думать о столь сложных вещах на ходу невозможно, тем более мы, кажется, приехали. Кэп притормозил, нас с Уинтропом качнуло, а я приготовилась сопротивляться и орать изо всех сил. Кто-то да услышит. Выглянув в забранное плотной шторкой окошко, Синфабио выругался и приказал кучеру не останавливаться, а ехать дальше. Собственно, почему я до сих пор не попыталась позвать на помощь? Сейчас самое время. Набрав воздуху в легкие, я столкнулась взглядом с Хаконцем. «Не тратьте силы», — посоветовал он флегматично. «На кэбе очень качественная заглушка. Я сам ставил». На слово я ему, естественно, не поверила. Следующие 5 минут, думаю, запомнились всем присутствующим надолго. Я визжала, уходя в ультразвук так, что окна дребезжали. А потом еще и попыталась извернуться и выбить стекло ногами. После чего у Синофабио закончилось терпение, он меня спеленал магией окончательно и заткнул ей уже. Следующая остановка случилась довольно скоро. Двери, в которые нас всех торжественно внесли, по воздуху были мне до боли знакомы. Именно через них я несколько месяцев назад удирала от местрис Эйлиф, уводя с собой полубессознательных девочек. «У посольства куча полицейских», — раздраженно бросил Синфабио, выскочивший навстречу сообщнице. «Как же не вовремя кузен попался на жульничестве? Говорил ему, что это дурацкий план, а он... Две магички разом лучше, чем ничего. А этих куда? Глаза владелицы борделя расширились при виде меня, но сочувствия я в них не увидела. Из чего бы? Я такой же товар, как и все прочие. В подвал, карцер же свободен. Уточнил хаконец и, уверенно распахнув одну из дверей, принялся спускаться по лестнице. Возница герцогского экипажа рухнул на ковер, издав короткий болезненный вскрик, и остался лежать в холле борделя. Мы же с Уинтропом безвольными облачками поплыли вслед за сином Фабио куда-то вниз. «Сюда обычно сажают особо строптивых невест», — любезно пояснил хаконец, как заправский экскурсовод. «Чтобы они представили себе жизнь без магии, прониклись и стали покладистее. Не будем нарушать традицию. Вам обоим не помешает охолонуть». С этими словами он пропустил нас вперед и придал ускорение. В какой-то момент стало ясно, что меня ничего не держит в воздухе, и я рухнула вниз, прибольно ударившись о каменный пол. Рядом шмякнулся Уинтроп. «На стенах блок, аналогичный тому, что накладывается при запечатывании». Усмехнулся от двери син Фабио. Он порога не переступал, остался в коридоре. «Дар в этом подвале не действует, можете не стараться освободиться. Но на всякий случай знайте, наверху дежурят мои люди, без глупостей». После чего массивная дверь захлопнулась, оставляя нас с Уинтропом в полной темноте. «То есть вы магичка?» Его голос звучал приглушенно. Кажется, он приземлился не слишком удачно лицом вниз. Но соображать от этого не перестал. «Одаренная, владеющая своей силой воздушница, раз сын Фабио решил взять вас в жены. Аника, раньше ведь вас звали Шарлоттой». Творческий псевдоним. Буркнула я, сосредоточенно выворачиваясь из веревок. Мужчинам проще исполнять этот трюк, у них больше мышц, которые нужно напрячь во время связывания, чтобы объем тела увеличился. После расслабляешься, и путы соскальзывают сами собой. Мне, увы, до такого уровня еще качаться и качаться. Но достаточно пространства, чтобы выдернуть одно запястье из узлов, я себе обеспечила. Дальше дело техники. Вскоре я уже стояла на ногах и шарила под юбкой. «Примите мои искренние комплименты вашему мастерству. И я не только о магии», — выдал Уинтроп. «Герцог, он и мордой в каменный пол остается герцогом». «Благодарю. Позвольте, я не буду делать реверанс, у меня коленка ноет». Съязвила я и чиркнула спичкой. Карта загорелась неохотно, мешала покрытие, но все же затлела. Неровно, одним углом, но стало возможно разглядеть каменный мешок, в котором мы оказались. Ни окон, ни вентиляции, ни канализации. Представляя, какой это был стресс для юных изнеженных дев. Оказаться здесь с заблокированным даром и без малейшей надежды на помощь извне. У меня сейчас в груди будто зияла кровоточащая дыра, но я старалась не концентрироваться на утрате. Это временно. Стоит нам пересечь порог, все станет как было. В отличие от печати, здесь эффект обратим. Я зажгла вторую карту и принялась осматривать дверь. Толстая, петли снаружи, так просто не вскрыть. Замка тоже нет. Наверное, засов по ту сторону. Уинтроп заворочился, заметив огонек. «Как вы освободились?» Ошеломленно осведомился он и задергал руками. Решил, видимо, что меня некачественно связали, и ему может тоже повезти. Ну да, конечно. Фокусник никогда не раскрывает всех секретов. Автоматически отрезала я, поджигая сразу три импровизированных факела и возвращаясь к дознавателю. «Лежите смирно, постараюсь вас развязать». «А кто такой фокусник?» Он с трудом повторил слово, послушно поворачиваясь на бок, и до меня дошло, что термин я произнесла на родном языке. В местном такого не существовало. Это некто, притворяющийся магом и показывающий невероятные трюки, но даром не обладающий, — пояснила я. Обыскать меня никто не потрудился, потому я вытащила из потайного кармана юбки лезвия. Они продавались в свободном доступе у цирюльников. Пусть на меня и посмотрели косо при продаже, недоумевая, зачем оно женщине. И аккуратно перепилила веревку. Уинтроп сел и принялся разминать затекшие руки, с опасением покосившись на крошечное оружие, которое я бережно спрятала обратно. Мало ли пригодится еще при моей-то жизни. «Вы же одарены?» — недоуменно протянул дознаватель. «Зачем вам притворяться магом, если вы и так маг?» «Потому что магичкой быть опасно. Тебя могут запечатать в любой момент». Вздохнув, констатировала я очевидное. А тут ловкость рук и никакого волшебства. «Опасно?» — пробормотал Уинтроп. Но ведь запечатывание как раз придумали, чтобы помочь женщинам. Обезопасить их от сильного дара. Кажется, я снова пошатнула что-то в его мировоззрении, но, честно сказать, мне было плевать. Меня гораздо сильнее заботил вопрос, куда это так спешно делся Синфабио. Возницу с нами не заперли. Это логично. Он не маг. Зачем его в изолированный подвал? Кроме того, он был ценным для похитителей свидетелем. И точно знал, откуда дознаватель меня забрал. «Ваш слуга из сотрудников или гражданский?» Резко сменила я тему разговора. «Не время сейчас обсуждать проблемы образовательной системы». «Гражданский, конечно. Он у нас уже 15 лет проработал, предан всей душой герцогству». Оскорбился Уинтроп, ошибочно подумав, что я виню его работника в нашем пленении. «Он бы никогда...» «Он знает, где я живу». Перебила я его. «Там, кроме меня, находятся еще 3 одаренных девушки, которые скрываются от навязанных им женихов. Их хотели вывести обманом, как я теперь понимаю, в Хакон». «Так», — подобрался дознаватель. «Понял, что проблема вовсе не в его драгоценной персоне и не в сокровищах герцогства. Меня-то его слуга защищать ценой жизни не станет, мигом сдаст, куда ездил сегодня и где был. Тем более ему никто не говорил, что это великий секрет. Мне это и самой в голову не пришло. Кто бы мог подумать, что я столкнусь там нос к носу с любителем рыженьких?» «Подробности расскажете потом», — решительно тряхнул головой Уинтроп. Поднялся с пола и принялся ощупывать дверь, как я минуты ранее. «Нужно выбираться и предупредить отдел». «За посольством следят, но у вашего дома я не догадался поставить охрану. Зря вы меня не предупредили». «О чем? Что я магичкой прячу таких же несчастных, не желающих замуж?» Фыркнула я, глядя, как он пытается взломать створку, с размаху саданув в нее плечом. «Надеюсь, не вывихнул ничего себе». «Бесполезно. Ее не выбить. Интересно, слышимость работает нормально?» Я неожиданно испустила истошный вопль, оборвавшийся на самой надрывной ноте. Дознаватель вздрогнул. Вспомнил, видать, мой концерт в Кэбби и недоуменно на меня обернулся. «Зовите на помощь!» Шепотом подсказала я, затаптывая дотлевшие до краев карты. Подвал вновь погрузился во тьму, и ложиться на неудобный пол пришлось на ощупь. И продолжило стенание во весь голос. «О, мне дурно! Помогите кто-нибудь!» Уинтроп благоразумно перестал стучать, он же вроде как связанный, безвредный, и тоже добавил драматизма. «Мейс, плохо!» На лестнице загрохотали шаги. Кто-то пробурчал. «Вечно эти бабы в обморок падают. Я им доктор, что ли?» «Водой плесну, полегчает». И двери распахнулись. «Гарью пахнет», — принюхался Бугай. Он виднелся в проеме силуэтом, но переступать порог не спешил. «Что это вы тут устроили, а?» «Нехорошо», — простонала я как могла жалобно. «Голова кружится. И темнеет. О!» Охранник отчетливо колебался. Наверняка ему строго-настрого запретили соваться к пленникам, и в то же время, если один из них, особенно ценная магичка, помрет, виноват будет, конечно же, он. Чтобы помочь ему решиться, я откинула голову назад, выгнулась дугой и душераздирающе захрипела. Честно, самой страшно стало. Бугай больше не раздумывал, метнулся ко мне. Ноги сами понесли его спасать дурную дамочку, что вот-вот скончается в приступе неведомой болезни. Уинтроп зашел ему за спину и ударил изо всех сил по голове, планируя лишить сознания. Сил оказалось недостаточно. Слабоват дознаватель, и удар не поставлен толком. Кулачным боям непривычен, сразу видно. Флегматично оценила я, глядя на дерущихся. Уинтроп уворачивался и отступал, охранник давил массой. Пользуясь тем, что мужчины заняты друг другом, а в помещении полумрак, я где ползком, где перебежками добралась до выхода. Соблазн закрыть за собой створку и оставить их развлекаться был велик, но мне стало жаль герцога. Забьют ведь бедолагу, запинают, я виновата останусь. Только чем ему помочь? Я не качок и единоборствами не занималась. Зато снаружи нашелся массивный засов. Я вытащила его из пазов не без усилий, притащила в камеру и, выждав момент, опустила его на голову Бугаю. Тот зашатался, повернулся ко мне, будто размышляя, падать или нет. И все-таки упал. Не слишком доверяя Уинтропу, я поспешила в коридор. Еще запрет чего доброго, снова решив, что мне стоит держаться подальше от места событий и вообще пересидеть в безопасности.